пробуждение спецгости. Пробил я твой адресочек. Какой? Что молчишь? Пиздец тебе, Оленька. В Отрадное я приеду теперь. Как? Молча, а теперь ты узнаешь, как. Вот теперь ты меня жди в гости. Пиздец тебе. Нет. Подумай, что ты наделал для себя. Я устрою у вас праздник. Нет. Я обещал, я это сделаю. Нет. А вот как? Даже в тебя шли. Как? Да. Серег. Ну что? А хули ты это самое шлюху какую-то завел дома у себя? Чего? Чего? Того. Я тебе звонил вчера, какая шлюха подходила. Ну, а кого ебет эти дела-то? Как кого? Как кого? А? Меня. А? Чего тебя ебет? Какого хрена? Она говорит, домработница. Ты скрываешь что-то? А что тебе нужно, я не пойму. Как что мне надо? Ты что, забыл уже? Что забыл я? Все, что было. Что она была? Возьми, напомни. А, вот так ты, да? То есть такая короткая у тебя память, я смотрю, да? Да, у меня короткая память. Дальше что ты хочешь? Нет, ты шлюху, чтобы ты выгнал, вот что я хочу. Да, и ты мне еще будешь указывать. Буду. Мало того, сам выгоню. Чего? Да. Того. Завел, бля, какую-то прошмандовку. Ты с кем разговариваешь-то, ёптвою мать? С тобой, говноед. Мудачок. Ты сам мудачок, ты. Ты с кем разговариваешь-то? С тобой, водяной. Ты знаешь что? Я тебя нахую видал. Да понял что? Ты меня? И ты мне еще будешь указывать. Козел, блядь. Да ты вообще, у тебя и хуя-то нет. Перелез. А у тебя есть? Есть, я ж тебя ебал, ты забыл? Мы тебе отрежем его нахуй, если ты ебал меня. Тебя. Так что понял ты, и сюда больше не звони, козел. Короче, первый это дерганый. Его телефон Москва 486-4006. А второй это водяной. Водяной это старая жертва. Его телефон 357-6849. Можете разъебывать их, это жертвы не мейнстримовские, поэтому их не жалко.